Глава 23. К середине октября обстановка на Маньчжурском фронте стабилизировалась. Таких безобразий, как в августе, когда китайцы чуть не прорвали немецкую линию обороны, больше не случалось. Это было первое наступление противника по договоренности с Сун Яценом, но, по его словам, командующий ударной группировкой элементарно заблудился, не умея читать карту. И вместо того, чтобы тихо и мирно пройти в квадрат, отведенный для сортировки и первичной обработки личного состава, сначала он до позднего вечера вообще не мог начать движение. А потом, уже ночью, погнал свои толпы не по дороге, а прямо, выйдя непосредственно на немецкий 4-й укрепрайон. Китайцев тут не ждали, так что им даже в паре мест удалось прорвать первую линию обороны. Но подтянулась артиллерия, потом авиация, противника прорядили и отбросили, а утром он таки пошел по ранее согласованному маршруту. Однако у немцев были потери, и они разозлились. Запросив данные у моего резидента, они собрали в кулак всю свою бомбардировочную авиацию и раскатали в пыль только что отстроенную загородную резиденцию Суня, нанеся ему ущерб чуть ли не в миллион долларов. А я после этого вдвое уценил текущую партию пленных, объяснив, что она некондиционная. Президент отлично понял такие аргументы, и октябрьское наступление было срежиссировано безукоризненно. Убедившись, что война как таковая кончилась, засобирался домой Шлиффен. Вместо него группировкой остался командовать наш генерал-лейтенант Рененкампф. Вместе со Шлиффеном в Германию возвращались и несколько офицеров, в том числе и Гудериан, получивший к тому времени звание капитана маньчжурской армии и обер-лейтенанта немецкой. Проезжая через Питер, он презентовал мне экземпляр своего доклада «Применение танков в маньчжурской кампании». Доклад был интересный. Начал его Гейнс, как говорится, за здравие, то есть раскритиковал компоновку Фишмана, заявив, что боковые орудия ему только мешают. Но дальнейшие выводы были несколько странными. Гудериан предлагал увеличить скорость танка до 25 км в час, а вот необходимости ни в усилении брони, ни в снижении высоты он не увидел. Кроме того, предполагалось разработать еще и легкий танк как замену броневичку PZ-1, который за время кампании показал свою полную непригодность для действий вне дорог, но зато приобрел в войсках кличку Пизя. Так вот, Гудериан предлагал увеличить его длину, поставить на гусеницы и снабдить авиационной пушкой вместо пулемета винтовочного калибра. В общем, получалось, что мне надо просто передать немцам эскизы их же изделия PZ-2. После немцев в Гатчину прилетел Такигава, с которым мы обсудили результаты действий авиации и сравнительные данные машин, как наших, так и противника. Так как стрижи были еще опытными машинами и участия в войне не принимали, то лучшим истребителем единодушно было признано творение де Хевиленда, наконец-то получившее имя Элен. А бедные японцы ломали язык, пытаясь правильно произнести это слово. Это была авиация на тему поликарповского И-15, но не ухудшенная, как Spitfire, а улучшенная. Двигатель – двойная звезда взлетной мощностью в 700 сил диаметром всего 85 см, так что самолетик имел узкий и зализанный фюзеляж. Крыло было с чайкой, фонарь пилота закрытый, шасси убирались. Машина обладала хорошей маневренностью в вертикальной плоскости и совершенно феноменальной в горизонтальной, будучи при этом не очень сложной в управлении. Модифицированный Ишак-М, отличающийся от исходного убирающимися шасси, более мощными пушками и форсированным у нас до 650, а у японцев до 700 сил мотором, нравился Такигаве чуть меньше. Все-таки из-за всех этих добавок машина стала чуть перетяжеленной. То, что ее скорость была на 20 км в час больше, чем у Элен, особой роли не играло, потому как на разгон до максимума у Ишака уходило почти вдвое больше времени. Но зато он был доступен летчику самой низкой квалификации и достаточно эффективно штурмовал наземные цели. «Машина для массового пилота», — определил ее место японец. Кстати, недели раньше я имел беседу с Полозовым, освоившим и Стрижа, и Элен, и тот про нового Ишака высказался несколько резче. «Самолет для тех, кто не летать, ни стрелять, ни хрена не умеет». Впрочем, потом он самокритично признал, что даже в его полку таких почти половина. Авиация противника состояла из небольшого числа английских и американских машин. По нашим сведениям, англы уже сделали нормальный V-образный мотор мощностью почти 1000 сил, и сейчас испытывали сразу 3 самолета на его основе, но в Китае были только Фантомы 2. Наиболее выдающиеся недостатки старой машины были смягчены, но все равно это был плохой истребитель и вовсе никакой штурмовик. Кроме того, мы получили сведения, что в Китай отправлены два четырехмоторных бомбардировщика «Либерейтор», нечто вроде «Кондора», но с рядными движками от «Фантомов». Однако авиаразведка, даром что весьма усиленная, смогла обнаружить только один. Пока он не залетал за границу, его не трогали. Но однажды он ее перелетел и был тут же сбит. В общем, английская авиация себя не показала. Зато американцы поддержали честь англосаксов. Их истребитель-штурмовик «Мустанг» доставлял нам немало хлопот, несмотря на невеликое мастерство штатовских пилотов. Самое интересное, что эта машина имела двухтактный мотор. Райт его ухитрился сделать аж 16-цилиндровым водяного охлаждения. Компоновка была X-образной. Это чудо работало на спирту, причем жрало его в совершенно диких количествах и имело ресурс всего около 40 часов, но зато весило чуть за полтонны при мощности в 1200 сил. Правда, с планером самолета они поступили так, как будто уже сочинили изречение «Аэродинамику придумали те, кто не умеет делать хорошие моторы». «Мустанг» был подкосным высокопланом с неубирающимися шасси, что-то вроде польских истребителей времен Второй мировой. Но благодаря огромной тяговооруженности и мощным пушкам, этот самолет неплохо себя показал. Хорошо, хоть летать далеко не мог. Одной заправки спирта ему хватало на полчаса полета. В декабре, как и было договорено, широкомасштабные наступления китайцев прекратились до весны. Главными причинами были экономические. Если бы мы продолжали принимать рапсилу, то расходы на ее обогрев при сортировке и транспортировке заметно подняли бы себестоимость. Да и с одеждой было не очень, несмотря на то, что основную ее часть поставляли японцы. Так что в Маньчжурии воцарилась тишина, лишь иногда прерываемая небольшими перестрелками, когда какая-нибудь китайская часть, замерзнув и оголодав, шла пробиваться в плен по собственной инициативе, без распоряжения командования. Дикими пленными занимались немцы. Для систематизации итогов первого года войны в России было создано сразу две комиссии – в Генштабе и Главном штабе. Правда, та, которая в Главном, скромно именовалась рабочей группой, но зато занималась делом. А уж генштабовская под руководством Янушкевича развернулась вовсю. Первое, что она сделала, это обратилась в мой секретный отдел за допуском на ознакомление с документами любого уровня. Им его предоставили, так как данный отдел и создан-то был для того, чтобы фабриковать секретные документы. Но пока там еще не достигли должного мастерства в изготовлении бумаг государственного масштаба, допуск для генштабовцев был временно ограниченным. Однако, чтобы родить концепцию применения танков в современной войне, подчиненным Янушкевича хватило и того, что им дали. Прочитав черновики комиссии, я даже в какой-то мере проникся глубиной ее новаторских замыслов. Итак, основным тактическим приемом будущих войн предполагалось сделать наступление пехоты при поддержке танков. Выглядеть это должно было следующим образом. Впереди борт к борту едут три танка, за ними, сужающиеся к хвосту колонны, трусцой бежит полк. Рубеж атаки был принят в 2 километра, и чтобы танкистам было чем заняться в пути до противника, на них возлагалась обязанность за это время провести артподготовку. В связи с чем танки типа «Фишман» предлагалось модернизировать, увеличить ширину и высоту для лучшей защиты бегущей за ними пехоты, а в задних башенках вместо пулеметов установить минометы. Якобы во исполнение этих пожеланий в Гатчину и прибыла бригада инженеров из Екатеринбурга. На самом же деле ей предстояло окончательно утвердить новый единый танк и сделанные на его основе самоходку и бронетранспортер. В настоящий момент с конвейера сходили сделанные на одном и том же шасси танк «Тигр» и самоходка «Диарея». Шасси имело компоновку с движком и коробкой спереди, поперек корпуса. Мощность составляла 120 сил. «Тигр» был вооружен 47-мм Гочкиса и пулеметом, «Диарея» двумя 3-дюймовками. То есть в первых экземплярах пушка была одна и самоходка называлась «Медея». Но конструктора сумели основательно ужать орудие, что дало возможность в ту же самую рубку засунуть два. Вообще-то, поначалу это устройство называлось «Диадорея», но в процессе согласования документации лишние буквы потерялись, и на вооружение самоходная двустволка была принята под своим теперешним названием. Сейчас этими машинами была вооружена учебная танковая дивизия, а конструктора уже приступили к изделию, ради которого и создавалось данное шасси, то есть к БМП. Одновременно с екатеринбуржцами в Гатчину приехали и немцы. Они привезли чертежи своих новых орудий, которыми предстояло вооружать бронетехнику стран Большой Четверки. Это были действительно пушки немецкой разработки, но более позднего времени, то есть их знаменитая «Ахт-Ахт» в танковом и зенитном вариантах и 5-сантиметровая КВК-38. Это только в танковом. То есть немцы теперь представляли себе качественный состав своей бронетехники следующим образом. Для действий против заведомо слабейшего противника нужны гиганты вроде «Фишмана», но немного. Основным танком становился средний с 50-мм пушкой, в качестве основы которого сейчас рассматривались предложенные мной чертежи ПЗ-3. Также имеется небольшое количество тяжелых самоходок с 88-мм пушкой, эти для прорыва укрепрайонов, и немного легких танков ПЗ-2. Для пехоты предполагалось создать открытый сверху полугусеничный бронетранспортер. Мы же собирались обойти всего одним типом танка, с немецкой «Ахт-Ахт» в качестве орудия. Да, поначалу оно будет избыточным, но настильность его траектории позволит вести точный огонь с больших дистанций, что не лишнее в любой обстановке. А там, глядишь, скоро и у противника танки появятся, вон французы уже зашевелились. С такой пушкой, как «Ахт-Ахт», наши танки будут поражать вражеские с запредельной для них дистанцией. Пехоту мы, то есть мы с Гошей плюс рабочая группа главного штаба, думали снабдить сравнительно дешевые БМП в приличных количествах и вооруженным серьезной пушкой тяжелым бронетранспортером, в каких получится, для действий в условиях прорыва, насыщенной противотанковыми средствами обороны. Кроме того, на нашем вооружении предполагались и самоходки. Одна из них, «Диарея», уже производилась. Вторая была в проекте, и в данный момент проходили конкурсные испытания 105 и 120-мм пушек для установки на нее. Единый танк, компоновку которого привезли на утверждение екатеринбуржцы, тоже имел движок и коробку спереди. Специально для танков Тринклер разработал V-образную восьмерку мощностью в 350 лошадей, а Луцкой – шестиступенчатую, 4 скорости вперед и 2 назад, коробку передач для нее. Кстати, управление фрикционами в этом танке производилось не рычагами, а штурвалом, потому как с рычагами переключение скоростей одновременно с поворотом направо представляло из себя весьма непростую задачу, с которой мог справиться далеко не каждый мехвод. Сам же танк был сильно похож на первую «Меркаву», но не с литой, а со сварной башней более простой формы. Как и у израильского танка, у нашего имелось дополнительное кормовое отделение с дверью, которое могло использоваться как аварийный выход. А вообще-то там можно было разместить или 4 десантников, или 2 раненых на носилках, или дополнительный боезапас, или специальный контейнер на полтонны солярки сверх того, что в баках. Ну а после технических делегаций уже перед самым Рождеством мне пришлось принять и дипломатическую, то есть провести последнюю рабочую встречу перед представлением оной делегации их величеством. По поводу этого делегаты волновались, им, видимо, не хотелось ударить лицом в грязь с первой же встречи на высшем уровне. Встреча же была первой не только для новоиспеченных дипломатов, но и для их страны, всего позавчера появившейся на карте, пока только на одной, той, что висела в моем кабинете. Да и то, она там была пририсована вручную. Главу делегации звали Арон Самуилович Немнихер, и он был министром иностранных дел Социалистической Республики Израиль. Кроме него имелись 2 замминистра – финансов и национальной обороны. К приходу делегации я как раз получил кое-какие сведения с Дальнего Востока, поэтому сразу перешел к делу. Чай, кофе, пиво, сами выбирайте. И можно мне сразу вам, уважаемый Арон Самуилович, задать нескромный вопрос. На кой черт Израилю понадобился Либерейтер? Кого вы собираетесь бомбить? Как его удалось украсть, не спрашиваю, потому что в общих чертах мне уже доложили. Довольно грязно, кстати, получилось, но зато недорого. «Так ведь первый же раз, Георгий Андреевич», — развел лапками министр иностранных дел, — «до сих пор как-то не доводилось связываться с самолетами». С нашей первой встречи шестой отдел успел подробнейшим образом вникнуть в биографию Арона Самуиловича, и я, в знак хорошего расположения, решил намекнуть ему об этом. Неужели процесс уворования самолета так уж сильно отличается от, скажем, неправедного заимствования вами 5 локомобилей, предназначенных к отправке на фронт в 1904 году? Да не волнуйтесь, если бы они были там хоть зачем-нибудь нужны, с вами бы уже успели побеседовать в соответствующем ключе. Но толку от них не было никакого, зато мы вместо них авиабомбы смогли отправить. И вы ведь примерно 6-ю часть вырученной суммы пожертвовали на победу. Мне правильно доложили? По скромному кивку собеседника я сделал вывод. Похоже, доложили неправильно. Денег он получил заметно больше. «Скажу по секрету», — сообщил я, — «Его Величество решил наградить вас только что учрежденным орденом Святого Антония. Даже у меня такого нет». «И никогда не будет», — продолжил я про себя. «Но все же, зачем вам тяжелый бомбардировщик?» «Но ведь должен же в нашем государстве бить самолет для высшего руководства», — пояснил один из замов, кажется, финансовый. «Вы собираетесь возить своего премьера в бомбоотсеке?» «Мы хотели сделать вам подарок», — застенчиво сказал глава израильского МИДа, «и надеялись, что вы, в свою очередь, подарите нам 7 широкофюзеляжных кошек». 4, — мгновенно отреагировал я, — «и не спорьте со мной, а то я еще и уценю ваш аэроплан за отсутствие документов. И, кстати, дату президентских выборов вы уже назначили? Если не трудно, поделитесь со мной предположениями об их результате. Мне просто интересно, кто из их величеств одержит победу. Я, между нами говоря, за Машу болею».